Глава 5. Я позвонила Федору вечером и предложила встретиться. Он согласился. Мы договорились через полчаса подъехать к кафе «Запад-Восток». Я подрулила туда на арендованной машине. Федор уже стоял возле крыльца и курил. Я остановила свой транспорт на ближайшей стоянке и подошла к нему. «Попьем кофейку? Здесь готовят очень хороший кофе». Он кивнул. «Это с удовольствием. Можно даже с пирожными. Или ты ограничиваешь себя в сладком?» «Не всегда». Мы выбрали столик подальше от тех, за которыми сидели посетители. Заказали по чашечке эспрессо и по пирожному банановый рай. Я поведала Каретникову во всех подробностях о своей встрече с его троюродным братцем, новоявленным бизнесменом автосервиса. «Кстати, Федор, ты знаешь, что Артем сказал о своем дедушке Арсении Аникеевиче? Что тот навсегда уехал из нашего города и теперь преспокойно живет себе в Подмосковье. Почивает, так сказать, на лаврах». «Наглый врун! Подмосковье! Подмостовье!» «Да, досталось вашему дедушке», – вздохнула я. «Я эти дни столько о нем думал. Последние месяцы жизни у него было настоящее хождение по мукам. И по мукам, и по внукам. А теперь это предстоит сделать еще и мне. Я имею в виду пройтись по его внукам». Федор усмехнулся. «Хождение по внукам. Хорошо сказано. Только я-то не собираюсь уговаривать их покаяться. Подозреваю, что это занятие бесполезное. Полина, а давай с тобой помянем Арсения Аникеевича. Хоть ты и не знала его, но так уж сложилось, помянуть мне его больше не с кем». Федор заказал бутылку вина и кое-что из закуски. Он налил вино в фужеры и поднял свой. «Дед Арсений всегда был для меня примером. Родители с детства твердили: вот, смотри, Федя, какой человек Арсений Аникеевич. И образование получил, и в науку пошел. Ученый, причем известный, все его уважают. Он много трудился и потому много имеет. А еще его ставили нам, детям, в пример за его честность, необыкновенную порядочность, работоспособность, да много еще за что. И вот теперь такая ужасная смерть». Федор выпил вино и принялся за салат. Я свой фужер взяла в руки и снова поставила на стол. Мне пить было нельзя, я за рулем. «Полина, вот скажи, разве это справедливо?» «Что?» – не поняла я. «Такая смерть среди бомжей в полной нищете – это что, судьба, случайность или наказание за какие-то ошибки молодости?» «Риторический вопрос. Боюсь, что ответ мы с тобой вряд ли найдем. Да и не наше это дело. Пусть с твоим дедушкой или его душой теперь разбираются те, кому положено. А мы будем делать свое дело – наказывать негодяев. Таким образом, каждый ответит за свое». «Полина, я вот что думаю. За Артемом следует установить слежку. С сегодняшнего дня возле СТО работают мои люди», – кивнула я. «Наблюдают за всем, что там происходит». «Что за люди?» – уточнил Федор. «Мои агенты под прикрытием», – усмехнулась я. «Агенты? А я тебя недооценил. А у тебя, оказывается, все серьезно, все по-взрослому. Честно говоря, я самолично собирался следить за Артемом, чтобы знать, на чем его взять. Одно другому не мешает. Если ты так горишь желанием, можешь тоже следить. Вдруг да увидишь такое, что мои агенты пропустят». «Обязательно буду». В это время в моей сумочке зазвонил мобильник. На дисплее высветился номер Ярцева. Я включила телефон. «Слушаю, Антон!» «Полина, привет!» «Ты, помнится, просила разузнать хоть что-нибудь про академика Полянова?» «Было дело», — призналась я. «Я тут поспрашивал своих, нашел девушку, которая писала о нем, правда, давно, но, тем не менее, она кое-что помнит». «Есть что-то интересное?» «Не думаю. Все как про всех. Родился, учился, женился, защитился. Потом сам родил, учил, двигал науку и так далее. Одним словом, скука». «И что, совсем-совсем ничегошеньки такого необычного?» «Не-а». «Знаешь, Антон, ты, тем не менее, меня с той журналисткой познакомь, ладно?» «Да познакомить можно, мне нетрудно. Только она и тебе ничего интересного не поведает. Вот увидишь, уснешь ее слушать». «Но это уж мое дело, усну или останусь бодрствовать. Диктуй телефон коллеги». Ярцев назвал мне номер мобильного какой-то Стеллы Железновой, пожелал успехов и отключился. «Конечно, я так вот прямо сейчас не побегу на встречу с этой журналисткой Стеллой, но встретиться с ней все-таки считаю нужным. Мало ли, вдруг она возьмет и расскажет такое, что для нее в свое время не представляло интереса, а мне в моей работе пригодится. У меня такое бывало». «Звонил твой знакомый?» – спросил Федор. «Да, он работает в газете «Горовск сегодня». Дал телефон журналистке, которая когда-то интервьюировала твоего дедушку». «Она знает что-то интересное?» «Это я как раз и собираюсь выяснить. Кстати, ты, Федор, можешь мне сказать, есть ли у твоего дедушки еще какие-нибудь родственники?» Каретников задумался. «Честно говоря, я затрудняюсь ответить. Вообще-то родственники есть, но дальние». «А каково их материальное положение?» «Ну, скажем так, они не бедствуют». «У них свой бизнес?» «Да, и, насколько мне известно, довольно успешный». «Понятно, тогда отпадает». «Что отпадает?» «Я ищу того, кому можно было бы отдать бизнес Артема. Продать его и подарить деньги детскому дому или онкоцентру, как ты предложил в прошлый раз, конечно, неплохая идея, но все-таки эти деньги принадлежали семье академика, и было бы обидно, если бы они ушли из нее». «Я тоже подумаю об этом на досуге, постараюсь всех вспомнить. В конце концов, позвоню маме в Германию. Вполне возможно, что есть родственники, о которых я не знаю». «Федор, а где сейчас тело Арсения Никеевича?» – спросила я. «В городском морге. Завтра мне обещали дать справку о смерти и заключение патолога-анатома. Ну и выдать тело, разумеется. Власти города уже выделили место на городском кладбище. Хорошее место, с удобным подъездом. Там рядом еще какие-то знаменитости. Только не торопись заказывать памятник и ограду. Мы это сделаем на деньги Артема». Федор согласился, что так будет справедливо. Мы посидели еще немного, он допил вино, потом расплатился, и мы вышли на улицу. Был вечер. Стемнело, как всегда бывает поздней осенью, рано. Я поежилась на холодном ветру. Да, не жарко. Пожалуй, поеду домой. Сяду в кресло у камина. Возьму какую-нибудь интересную книгу, почитаю на сон грядущий. На сегодня работа закончена. Отдохну и лягу спать. Завтра, думаю, надо еще раз наведаться на СТО, подсадить жучок нашему автобизнесмену. А я сейчас буду чаевничать с моей тетушкой, слушать долгие рассказы о ее молодости, о тех прекрасных временах, когда в стране блюли порядок. Люди были добрее, о железных дверях и мобильниках никто слыхом не слыхивал. А на прилавке магазинов иногда кое-что выбрасывали. За этим кое-что сразу выстраивалась длиннющая очередь, подхватила я, усмехнувшись. В ней стояли очень долго, люди жутко уставали, но зато чувствовали себя объединенными одной идеей – выстоять до конца и заполучить таки очередной дефицит. Знакомо. Мой дед тоже иногда рассказывает мне об этих прекрасных временах, когда в стране блюли порядок. «Может, тебя проводить?» – неуверенно спросил Фёдор. «Я на машине», – напомнила я. «Вообще-то я тоже на машине. Я имею в виду, в Горовск я приехал на своей машине. Она стоит во дворе дома, где живет тетушка. Так что, если нужен будет дополнительный транспорт... И еще, Полина, я, наверное, должен дать тебе денег». Фёдор полез в карман своей куртки. «Зачем?» – спросила я. «Как зачем? Ты ездишь на машине, покупаешь бензин, опять же, амортизация и износ». «Да-да, еще я беру машины в прокате». «Ну вот!» Фёдор достал из кошелька несколько довольно крупных купюр. «Я не возьму», – мотнула я головой. «Почему?» «Точнее, возьму, но не твои деньги. Считаю, что мои расходы, подчеркиваю, исключительно расходы на дело, должны оплатить виновники трагедии. Не переживай, деньги у меня пока есть, а если уж не хватит своих, мало ли, тогда так и быть, возьму у тебя. Но не сейчас». Фёдор посмотрел на меня растерянно. «Мне вообще-то говорили, что ты альтруистка». «Ну вот видишь, ты в курсе». «Конечно, это твое дело, но, по-моему, Полина, ты зря так поступаешь». «А ты за свою работу деньги берешь?» «Разумеется, мне ведь надо кормить семью». «А кто у нас семья?» «Жена и двое детей, мальчик и девочка». 10 лет и 7, соответственно. Это очень хорошо, когда есть семья. И главное – дети. Кто же спорит? Фёдор достал из кармана куртки пачку сигарет. А ты с кем живешь? С дедом Аристархом Владиленовичем. Это папа моего папы. Кстати, он у меня просто замечательный. Когда погибли мои родители, он взял заботу обо мне на себя. Отдал меня в престижную школу с углубленным изучением иностранных языков. Потом, когда я поступила в институт, на только что открывшееся юридическое отделение оплачивал мою учебу. Я его очень люблю. А вот у меня теперь больше нет ни одного дедушки, вздохнул Фёдор. Сочувствую. Мы немного помолчали. Ну что, я пошла. Пока. Счастливо! Я направилась к своей машине, терпеливо ждавшей меня на стоянке. Ариши дома не оказалось, и это было неудивительно. Значит, в очередной раз завис где-нибудь у своих приятелей, режется сейчас в покер или пропускает очередную рюмочку армянского. Каждый раз, провожая деда в подпольное казино, я напоминала ему о необходимости помнить о здоровье и, выиграв, не напиваться до состояния беспамятства. Надо отдать деду должное, он всегда старался добросовестно выполнить мой наказ. Другое дело, что это не всегда ему удавалось. В таком случае наутро ему была обеспечена длительная лекция о вреде спиртного в преклонном возрасте. Впрочем, я не сильно ругала Аришу. Дед мой единственный родной и по-настоящему близкий человек. Мы нежно любим друг друга, потому что любить нам все равно больше некого. Так или иначе, но мы с дедом все еще живем вдвоем в нашем большом доме, и что-то менять в нашей жизни лично я пока не собираюсь. Я села на кухне почаевничать. Не потому, что была голодна, ведь совсем недавно в кафе я перекусила. Просто мне хотелось посидеть в уютной обстановке нашей кухни, послушать шум закипающего чайника. Мы с дедом любим чаевничать здесь вдвоем. А иногда даже он рассказывает что-нибудь интересное из своего прошлого. Надо отдать Арише должное, он у меня превосходный рассказчик. Я могу слушать его часами. Я потягивала ароматный чай с песочным печеньем и размышляла о том, чем займусь завтра. Во-первых, стоит наведаться на СТО к Артему, подсадить ему жучка и заодно проведать Васю с Люсей. Вдруг им удалось разузнать что-нибудь полезное для меня. Заодно подкину ребятам денег, не умирать же им с голоду, выполняя для меня такую опасную работу. Во-вторых, думаю, стоит созвониться с этой журналисткой, Стеллой Железновой, и договориться с ней о встрече. А вдруг она вспомнит что-нибудь интересное? Да, это действительно надо сделать, и договориться с ней нужно именно сейчас. Я достала из сумочки бумажку с записанным на ней номером коллеги Ярцева. Телефон долго не отвечал, и я уже хотела отключить его, как вдруг неожиданно в трубке раздалось: «Слушаю!» У нее был несколько грубоватый голос. «Здравствуйте! Это Стелла?» «Да! Кто вы? Я вас не узнаю!» «Я знакомая Антона Ярцева, вашего коллеги. Это он дал мне ваш телефон. Стелла, мне с вами надо встретиться и поговорить». «О чем?» У нее была жесткая манера разговаривать, но меня это ничуть не смутило. «Об академике Полянове. Несколько лет назад вы встречались с ним и брали у него интервью». «А, да, черт! Я вспомнила, Ярцев говорил мне об этом Полянове, что-то выспрашивал. Только я так и не поняла, что вы хотите знать?» «Я хочу, чтобы вы подробно рассказали мне о той беседе с академиком». «Да он ничего интересного не поведал, поверьте. Кстати, как вас зовут?» «Полина». «А, да, черт! Я вспомнила, Ярцев говорил мне. Хорошо, я готова встретиться, только у меня туго со временем». «Стелла, а во сколько вы обедаете?» «Ровно в 12:45. Ну, если, разумеется, в это время не беру интервью». «Вот и прекрасно. В половине первого я позвоню вам, и если вы будете свободны, мы можем пообедать в кафе. Я приглашаю». «Заметано». В трубке раздались короткие гудки. «Конкретная дамочка. Но меня радует, что мне удалось назначить ей встречу. Значит, завтра с утра еду на СТО, ставлю жучок, потом беседую с Васей и Люсей, затем звоню журналистке и еду на рандеву с ней. Так, план на завтра намечен, можно отправляться в ванную и готовиться ко сну». Я быстро сполоснула свою чашку и вазочку, где лежало печенье, и поднялась в свою комнату. На утро я снова загримировалась, как и в прошлый раз, в блондинку Веронику Венедиктовну с голубыми глазами и платиновыми волосами. Оделась помоднее, села в арендованную десятку и отправилась на пятую парковую. В моей сумке лежал жучок. Такими штучками снабжал меня один хороший электронщик. Компьютерный гений и хакер-одиночка в одном лице, с которым в свое время меня познакомила Алина. Звали его Витя Шилов, хотя он откликался на ник Шило. Витя занимался тем, что изготавливал, усовершенствовал и затем продавал приспособления для прослушки. Они были просты в употреблении и надежны. По поводу записи с камеры и прослушки на диске я также обращалась к нему. Сотрудничество с этим парнем меня устраивало еще и потому, что он был крайне скромен и никогда не задавал лишних вопросов. Однажды он даже продал мне по сходной цене видеокамеру, миниатюрную, укладывающуюся в дамскую сумочку. Такие вещи в моей работе были просто необходимы. С их помощью я могла делать аудио и видеозаписи, которыми впоследствии шантажировала преступников, вынуждая их поступать так, как мне было нужно. Итак, уже через полчаса с жучком в сумочке я подъезжала к станции техобслуживания. Для начала я решила пообщаться с бомжами, выслушать результаты их первых наблюдений. Они добросовестно копались в мусорных баках, расположенных недалеко от СТО. Я притормозила, высунулась в окно, не выходя из машины, и окликнула ребят. Они подошли ко мне. «Привет! Как тут у вас? Наблюдение ведете?» «Еще как ведем! Всю ночь по очереди дежурили, глаз не сводили с ворот». «Молодцы! И как? Что-то интересное есть?» «А то!» Вася выступил вперед, огляделся по сторонам. «Поздно вечером, да считай уже ночью, к закрытым воротам СТО подкатила иномарка». «Марку можешь назвать?» «А кто ж ее знает? Я в них не разбираюсь». Вася поглядел на меня, как на идиотку. Нашла, мол, у кого спрашивать. «Со стороны пассажирского места вышел человек и стукнул 4 раза в ворота. Как бы условный сигнал, понимаешь? Ворота открылись, человек зашел туда, а машина заехала, после чего ворота тут же закрылись. И снова ни звука, ни огонька. Все шито-крыто». «Какая была машина? Опиши!» «Темная, большая, такая вся гладкая и красивая». «Понятно», – усмехнулась я, а про себя решила, что когда наведаюсь в мастерскую, проверю там наличие этой красивой, гладкой машины. «А время можешь назвать?» «Да ты чё?» – возмутилась Люся, высовываясь из-за Васи. «Как мы тебе время можем сказать? У нас часов нету!» «Иди вон, спроси у кого-нибудь». «Я хочу знать время, когда машина заехала на станцию. Ну, хоть примерно». «А, так это... темно было», – пожал плечами Вася. «А время?» «Люся правильно сказала. Где мы его посмотрим?» «Я свой Ролекс давно на бутылку пива сменял». Вася криво усмехнулся своей остроумной шутке, а Люся за его спиной тихонько захихикала. Тем не менее, я поблагодарила ребят, осведомилась, как у них дела с едой. Они уверили, что наелись печеной картошки, да еще с хлебом и солью, которые купили на мои деньги. Я попрощалась с ними, пообещав вскоре наведаться опять, просила не забывать о бдительности и направилась к воротам СТО. Артем, как и в прошлый раз, встретил меня, одетый в костюм тройку. Наверное, он старался ходить, ни к чему не прикасаясь. Он расплылся в широкой улыбке и радостно воскликнул. «О, Вероника, рад тебя видеть! Поднимайся ко мне! Чай или кофе?» «Сейчас опять будет травить меня своей бурдой, садюга!» «А минералка есть?» – спросила я на всякий случай, полагая, что уж лучше выпить воды, чем суррогатного кофе. «Есть и минералка!» Артем полез в тумбочку, на которой красовался чайник, достал оттуда бутылку Ессентуков и чистый бокал. Пришлось, давясь, сделать несколько глотков. «Как дела?» – подмигнул он мне, насыпая себе в чашку растворимый кофе и наливая туда кипяток. «Работаем!» – неопределенно ответила я бодрым тоном. «Сейчас вот еду по одному делу в мэрию». Артем посмотрел на меня уважительно. В его взгляде даже читалась зависть. «А вчера была твоя знакомая на шестерке», – – сообщил он. «Мы ей все сделали чики-пики по высшему разряду. Тебе спасибо, что пододвигаешь клиентов». «Пожалуйста», – небрежно бросила я, – «к тебе на днях еще приедут». Я снова попила минералки. «А сейчас ты по делу или как?» – спросил Артем. «По делу», – бодро соврала я. «Знаешь, один мой знакомый собирается покупать СТО. Просит меня быть в его делах посредником». «И большую мастерскую хочет покупать?» – осведомился Артем. «Он пока сам не решил, но думаю, что среднюю. Не очень большую. У него на такую просто нет денег. Но и не какой-нибудь там сарай со смотровой ямой. Вот я и хотела посмотреть твою СТО. Какая у тебя площадь? Какое оборудование? Сколько рабочих мест? Ну и так далее. Если ты, конечно, не возражаешь», – добавила я поспешно, давая понять, что Артем может и запретить мне рыскать по его станции. «Да, у меня как раз среднее. Хотел что-то побольше, да денег не хватило. Я же еще квартиру купил», – сказал он, как бы невзначай, но в голосе его явно слышалась хвальба. «Смотри, мол, вон я какой крутой!» «Еще и квартиру!» – ахнула я. «Ну, ты молодец!» Артем незаметно для меня самого выпятил грудь колесом. «Да, я еще иномарку купил. Правда, не сильно дорогую, всего за лимон». «Ах ты, скромняга! Всего за лимон! Дает понять, что мог бы купить и за два. Да выпендриваться не хочет. А он, похоже, любит похвастать. Что ж, подыграем ему. Жалко, что ли?» Я поправила свою прическу кокетливым жестом, потом стрельнула в Артема глазами и тут же скромно потупила их, затем снова стрельнула. Этот игривый настрой был рассчитан на мужское начало Полянова. А вдруг я ему понравлюсь? Тогда моя задача – подобраться к нему значительно упроститься. Женщине, которая нравится, мужчины отказывают редко. А главное, рассказывают и показывают ей больше того, что положено. Не думаю, чтобы Артем был в этом плане исключением. И не важно, что я старше его на добрых 5 лет. Главное, чтобы он понял, он мне нравится. Мужчинам это льстит, а главное, это их расслабляет. А когда они расслабляются, они теряют бдительность. «Так что, пойдем смотреть твою мастерскую?» – напомнила я. «Пойдем!» Артем решительно поставил на стол свою чашку с вонючей бурдой, отдаленно напоминающей кофе. Он встал и направился к двери своего кабинета. Я следом за ним. Его СТО действительно была средних размеров. Один зал имел довольно большие размеры, другой – скромные. И там стояли машины. Возле них копошились рабочие в грязных промасленных комбинезонах. Хозяин поглядывал на них свысока. «Митрич, опять с похмелья!» – зычно крикнул Артем, проходя мимо одного пожилого рабочего. «Обижаете, Артем Гордеевич, уже 4-й день, ни капли в рот!» – попытался оправдаться Митрич. «А чего нос такой красный?» «Он у меня всегда такой. Не ври!» «Егорыч, а ты что смотришь? Ворон ловишь? Заняться нечем?» «Так я, Артем Гордеевич, жду, когда Петрович масло зальет. А как зальет, так я и посмотрю, течет бачок или не течет». Меня покоробило от того, как он общался со своими рабочими. Очевидно, Артем возомнил себя крутым бизнесменом. Он ходит по станции, покрикивает на них, создавая видимость строгого хозяина. При этом даже не догадывается, что выглядит довольно нелепо, ведь в свои 24 он, в сущности, был еще мальчишкой. Он даже, я бы сказала, был смешон. Конечно, я и вида не подала, что мне все это крайне неприятно. Я только спросила его тихо и удивленно: «А они не обижаются на тебя, что ты на них кричишь?» «Они?» – усмехнулся он. «Да я знаешь, сколько им плачу! Они, когда я их купил, в полтора раза больше получать стали. Нет, они не обижаются. Они мне благодарны. А распускать их нельзя. Работать перестанут, на шею сядут». Я решила слегка поддакнуть хозяину. «У нас на предприятии тоже с дисциплиной, знаешь, как строго». Ободренный моей похвалой, он повел меня в соседнее помещение. Здесь была мастерская поменьше, в ней стояло только два автомобиля, точнее то, что от них осталось. Их как будто разобрали на запчасти. Тут работали два молодых шустрых паренька. Они с некоторой опаской бросили на нас взгляд и продолжили развинчивать автомобили. «Ну, здесь ничего интересного, так, реанимационная. Машины перебирают полностью. Пойдем». Мы вернулись к лестнице, ведущей наверх в кабинет Артема. «Ну и как тебе?» «Понравилось. А сколько такая СТО стоит?» 5 лимонов». «Солидно», – кивнула я уважительно. «Зато и доход приносит хороший». «Пожалуй, и моему знакомому я посоветую что-то подобное. Ну что, Артем, мне пора». «Вероника, на следующей неделе у меня будет сделка. Приедешь посмотреть документы?» «Что за вопрос? Разумеется. Уточнишь тогда день и время». Артем отвернулся к тумбочке, на которой у него стояла чашка, а я, улучив момент, подсадила жучок под крышку его стола. После этого я попрощалась с хозяином, вышла из мастерской и направилась к машине, ждущей меня за воротами.